Глава 7. Мне никогда не хотелось иметь сестру. Нет, мысли иногда закрадывались, но по рассказам со стороны младшие всегда мешают, будят раньше времени, вредничают. А я люблю спать, слишком люблю. Несси сейчас вела себя именно как надоедливая младшая сестра. Она визжала, пыталась мне что-то рассказать и без конца тормошила. «Алиса, посмотрите!» — пролепетала Анелья над ухом. «Ну, посмотрите же!» Она попыталась приподнять мое одеяло, помахала перед глазами чем-то красным. Но я все-таки победила в этой борьбе. Нашла защиту от утренних монстров в виде Несси и яркого солнечного света под плотным одеялом. Мне всего-то и надо было еще пару минут, чтобы выспаться окончательно. 5, хоть ты отсчитывай. Тепло снова начало нежно обнимать меня. Сон медленно забирал обратно в свой забавный мир. Вам платье принесли, а вы даже вставать не хотите. Алиса, посмотрите на них. «Мои зеленые! Буркнула я и натянула одеяло повыше. «Зачем прерывать? Та минута не считается. 6. Теперь надо 6 минут». «Это ваше новое платье красного цвета». Медленно, чтобы до меня дошел смысл каждого слова, повторила Несси. «С чего вдруг?» Я резко откинула одеяло и потянулась к новой вещице. «Вам теперь можно носить и зеленые, и красные?» Сияющей улыбкой на лице проговорила Анелья. Несси подняла один палец вверх, затем побежала к стулу и вскоре закинула на мою кровать еще несколько новых платьев красного цвета. «А с сочетанием этих двух цветов ничего нет?» Начала выискивать я в груди вещей хоть что-то необычное. «Не знаю, какая разница? Смотрите, какие они красивые!» Несси взяла одно и начала кружиться с ним по комнате под несуществующие звуки музыки. «Да они в точности похожи на предыдущие, только цвет другой». Мне стало обидно. Они могли хотя бы фасон поменять, а не присылать точные клоны старых. «Вам мало того, что они красные? Или вы не любите этот цвет? Волосы ведь хотели покрасить в такой же». Анелли остановилась и в растерянности посмотрела на меня. Она не поняла претензий. Ну и правильно, ведь в прошлый раз я возмущалась, что все платья зеленого цвета. А сейчас мне не понравилось, что один и тот же фасон. Просто зачем ограничивать себя определенным оттенком или похожими друг на друга юбками, ровно висящими в ряд? Мое настроение меняется от желания скрыться ото всех до непреодолимой тяги кричать во всеуслышание о своих новых способностях. И пусть бы одежда соответствовала внутреннему состоянию. Иногда хочется, чтобы появился бантик, платье стало легким, с кружевами, соответствующее душевному подъему. А бывало даже, меня тянуло на что-то строгое, прямое, холодное. Я не модница и никогда ей не была, но в родном мире ни одна вещь в шкафу не напоминала рядом висящую. Пусть это простая кофта, джинсы и кроссовки, но они не похожи ни на что другое, отражают внутреннее состояние и позволяют чувствовать себя в них уютно. «Ладно, Несси, не ворчи, сегодня можешь сама выбрать платье», — обрадовала я ее. Анелье всегда нравилось это делать, но я редко разрешала. Она сразу же потянулась за алым, с небольшой россыпью цветов на самом боку, которые тремя тонкими струйками затем уходили вниз. В конечном итоге я выглядела необычно. На собрании на меня искоса поглядывали, зато и Шиза и Линель с широкими улыбками на лицах держали меня под руки, гордо приподняв при этом головы. Они словно сами открыли в себе вторую магию и несказанно теперь были рады. «Доброе утро, Пуэлиньи!» — поприветствовал нас Мулье Вармир. Он прошел к своему креслу, медленно сел в него и вскоре продолжил говорить хорошо поставленным голосом. «Начинается новая неделя. По ее окончании вас ждет еще одна проверка». Ситамет сделал продолжительную паузу. Он обвел взглядом присутствующих, задерживаясь ненадолго на каждой девушке. «Теперь вам предстоит сразиться друг с другом. Дается 3 попытки. Та, которая выиграет 2 раза, может дальше не продолжать. Она проходит на следующий этап. Испытание продлится 2 дня, поэтому вам на подготовку осталось всего 5. До обеда вы можете попрощаться с отбывающими, а после приступайте к занятиям». Мулье Вармир решил нас сегодня долго не держать, поэтому сразу же после сказанного ушел. Его примеру последовали и остальные девушки. Их сегодня было до ужаса мало. Когда-то в гостиной с трудом помещалось 100 участниц отбора, а уже осталось всего-то 25. И что самое забавное, девушек в красных платьях насчиталось больше всего. Линель и Шиза повели меня за собой. У главного входа стояло много народа. Там плакали, обнимались, говорили напутственные слова. И даже мои девчонки начали к кому-то подходить и прощаться. Я же осталась в стороне и лишь наблюдала. Печально. Почему-то девушки, явно желающие здесь остаться, должны отправиться домой. А я, удерживаемая лишь стремлением открыть в себе новые способности, никуда не уезжаю. Мне не хотелось занимать чьё-то место. Правда, тогда пришлось бы лишиться памяти и потерять доступ к библиотеке. Но в то же время 25 — это не так уж мало. А вот когда останется 7 или 4, тогда можно будет подумать о путях отступления. А пока не стоит забивать голову ненужными переживаниями. В моих планах появилось уговорить Офия перейти на 3-й уровень. И пусть я только вскользь прошлась по новым заклинаниям. Просто очень хочется двигаться дальше, увеличивать свои возможности, не стоять на месте. Через полчаса одинокого пребывания в стороне мне не оставалось выбора, как просто протиснуться сквозь толпу, выйти на улицу и оказаться на свежем воздухе. Даже толком не задумываясь над дорогой, я вскоре оказалась возле своего любимого моста. «Офий!» — позвала я наставника, но тот куда-то запропастился. Второй раз повторять мне даже в голову не пришло. Он мог залететь далеко, но не явиться просто не имел никакой возможности. Поэтому к его появлению я уже сидела на большом камне посреди поляны, который я притащила сюда специально. Не хотелось каждый раз опускаться на землю и вымазывать платье. «Я тут», — оповестила о своем прибытии дух. «Привет, долго же ты?» «Офий», — я сразу решила перейти к делу, не расспрашивая о его повседневных занятиях. «Давай на 3-й уровень перейдем». Мне не терпелось стать на ступень выше. И не потому, что повторять эти заклинания раз за разом скучно. Нет, в каждом из них можно найти что-то интересное для себя. Но мне хотелось узнать что-нибудь еще, без конца делать новые и новые попытки, представлять, как это будет выглядеть, сравнивать с уже известными заклинаниями. Ты усвоила саму суть заклинаний 2-го уровня во время того представления? Да, энергию можно забирать и отдавать. В памяти всплыл момент во время испытания с перекачиванием. Тело не надо ею переполнять, иначе становится плохо. Лучше вернуть обратно источнику. Главное — различать уровень затратности заклинания и контролировать размер потока, чтобы то успешно доделать. Еще что. Я словно находилась на экзамене, и от правильности ответа зависело мое дальнейшее обучение. А если не будет рядом никакого источника? Как мне сделать пламенный доспех? Он очень затратен. Ты права. Именно поэтому надо переходить на следующий уровень. Сперва мы учились контролировать, затем направлять, а теперь будем накапливать. «Мы, да?» — воодушевилась я. Его слова прозвучали как согласие на переход. «Да, переходим», — обрадовал меня Офий. «Научись черпать энергию от солнца». Я потерла ладони, улыбнулась, а потом лишь в непонимании повернула голову к тому месту, где примерно должен был находиться невидимый дух. «А как?» «Это и есть переход. Пойми процесс, и только после этого зови меня». Звучало намного проще, чем оказалось на самом деле. Я выставила вперед руки, сконцентрировалась, постаралась ощутить тепло солнечных лучей. И это получилось без проблем, но вот впитать кожей не удалось. Что-то мешало, была какая-то преграда, словно тело покрывала пленка, полностью отражающая любые лучи. Они соприкасались, оставляли после себя след тепла и вскоре устремлялись в другую сторону. Я подставляла руки каждой стороной, терла кожу до покраснения, нагревала воздух вокруг них и остужала. В какой-то момент мне пришлось даже побиться головой о дерево в попытке помочь мыслительному процессу. С этой задачей так и не удалось справиться до самого обеда. Даже на то, что поглощаю, я осмотрела отстраненно и задумчиво, не придавая значения, что ем и как быстро это делаю. А потом одно предположение начало заменяться другим. Я направилась в сад, чтобы без конца выписывать по нему круги. Первый, второй. На 10-м меня грубо остановили, схватившись за плечо. «Макроволосая, тебе обязательно быть такой выскочкой?» «Молчи, пройди мимо, не обращай внимания». «Чего ты ко мне пристала?» Повернулась я к Нетани, задавая так давно интересующий вопрос. «Чем-то тебе мешаю?» «Еще спрашиваешь?» — посмеялась она. «Не я продемонстрировала вторую магию, когда некоторые с первой еле справились». «О, да ты завидуешь!» По изменившемуся выражению лица Дроу стало понятно, что эта мысль не осталась только в моей голове. Она добралась до Нетани, распаляя ее неприязнь и еще больше. «Завидую?» — прошипела она, медленно приближаясь как хищник к своей добыче. «Не слишком ли ты о себе высокого мнения? Голову начала задирать, отвечать вздумала. Ты всего лишь жалкая человечка с примитивным пониманием мира и ограниченными возможностями». «Неужели на самом деле подумала, что такая?» После этого слова она сделала паузу и поморщилась. «Может стать Каесерой? Не пора ли тебе домой, гниль ходячая?» «Фу, сколько желчи и высокомерия!» Мне от услышанного словно на язык попало зернышко черного перца, оставившее во рту ужасное послевкусие. «А если и так, то как это вы, мадам, пали настолько низко, что сейчас дотрагиваетесь до этой самой гнили?» Я указала взглядом на ее руку, которая до сих пор сжимала мое плечо. Стоило бы ответить в том же духе, сказать какую-нибудь колкость, но на ум, как назло, более вразумительного ничего не пришло. «Ах ты, плешивая мартышка!» Былое шипение быстро переросло в возмущение. «Запомни, ты пожалеешь, что сюда попала. Совсем скоро будешь молить, чтобы тебя побыстрее вернули к никчемной мамочке». «Не смей так о ней говорить!» — вскрикнула я. И если раньше огонек только отдаленно давал о себе знать, то после этих слов в груди разгорелось пламя. Оно причиняло дискомфорт, рвалось наружу, хотело показать свои коготки. Я не обращала внимания на до сих пор сжимающую мое плечо руку, сдерживалась от выплеска эмоций магическим способом. Лишь грозный вид и шаг навстречу. Я словно выросла, распрямила плечи и показала, что ни капли не боюсь. Нетани отступила назад. Она уперлась в беседку, поискала взглядом подмогу. Но никого рядом не было, только мы, только я и лютая ненависть к этой чернокожей дроу. «Сама напросилась», — решительно сказала она и подняла руку. Перед глазами поплыло, в ушах зазвенело, а из носа брызнула кровь. В голове начало неприятно пульсировать. Я встряхнула ею, слегка возвращая себе возможность мыслить. «Не боишься ответа?» И к сопернице устремилась моя энергия огня. Пламя само тянулось к Нетани, такое горячее, обжигающее, быстрое. Оно давно мечтало познакомиться с этой дроу, дотронуться, приласкать, чтобы прозвучал визг чернокожего поросенка и мольба о пощаде. Однако последнее я так и не услышала. Почему-то все быстро стихло. В голове перестало пульсировать, Нетани не издавала больше звуков, а перед моими глазами появилось лицо разгневанного Мулье Вармира. «В мой кабинет, обе!» — приказал он и пошел в направлении замка. «Живо!» Надо было сделать огонь жарче, чтобы платье сгорело. Я улыбнулась и подмигнула дроу. Она должна была слышать эти мысли. Правда, мысленная фраза добралась и до идущего спереди Мулье. Ситамет тихо вздохнул и покачал головой, ускоряя шаг. «Ваше поведение немыслимо». Начал он, как только дошел до своего стола, в уже знакомом нам кабинете, и дождался, пока мы станем в самом центре комнаты. «Девушки себя так вести не должны. Драться можно лишь на арене и под присмотром более опытных магов. Вы убить друг друга могли». Он налил себе воды из графина и залпом выпил. Казалось, Мулье до последнего не хотел верить в произошедшее. В это время я кинула косой взгляд на Нетани. Платье ее по краям обуглилось, в некоторых местах были дыры. И так черное лицо покрылось пылью, больше не выглядело таким ухоженным. А у меня на юбке лишь несколько пятен крови. Она, правда, до сих пор текла из носа. «Выглядите, как две деревенские женщины». Ситамет махнул на нас рукой. Дроу передернула от этих слов. «И что в этом плохого?» «Вы наказаны. Каждый засчитывается поражение на следующем испытании». Мое воодушевление вмиг испарилось. «Так нечестно», — выдохнула Нетани, но после предостерегающего жеста рукой Ситамета она сразу же замолчала. «Если замечу, что одна из вас подойдет к другой ближе, чем на 10 шагов, то засчитаю еще по поражению». «А он явно умеет уговаривать». Ситамет подождал, пока мы согласимся с условием, и вскоре отпустил одну дроу. «Алессандра, а вы с завтрашнего дня будете обучаться вместе с другими магами огня. Только поясните, почему не рассказали раньше». «Я обращалась когда-то к Хорту за помощью, но он отказал мне». Это прозвучало как жалоба. «Зато научилась всему по книгам». Сразу же добавила, стараясь случайно не подумать про духа наставника. «А магией смерти владеете достаточно, чтобы не продолжать тренировки. Она довольно опасна, если не знать, как обращаться». Можно было соврать, отмахнуться, да и при активном огне холодок вообще никоим образом не тревожил. Но я лишь вздохнула и протянула руку Ситамету, перемещая туда знак смерти. «Вы слишком скрытная», — покачал он головой, закончив проверку татуировки на подлинность. «И удивительная», — добавил Мулье. «Можете идти». «До свидания», — присела я в Книксоне и направилась к двери. «Ох!» — одновременно раздалось в коридоре с двух сторон. Меня ждали. Эшиза с Линель сразу же подскочили ко мне, начали осматривать, проверять нос, который уже перестал кровоточить. «Что произошло?» Не переставая ощупывать волосы, руки и плечи, встревоженно спросила Дриада. «Извините, не смогла сдержаться. Я ответила Нетани, и все вылилось в небольшую стычку. Мне стало стыдно». «Ты хоть цела?» — спокойно спросила Эшиза. «Да, кроме носа ничего не пострадало, и то кровь шла совсем недолго. Нетани было больнее». Вспомнился ее громкий виск. «Зря ты это сделала. Ой, зря!» — покачала головой Дриада. «Нам теперь нельзя подходить друг к другу ближе, чем на 10 шагов. Что она мне сделает на таком расстоянии? Думаю, место здесь ей важнее, чем я». Условие Ситамета оказалось не таким уж скверным. Оно давало какую-то защиту от нападок этой поехавшей дроу. Я улыбнулась, подхватила девчонок под руки и повела их в свою комнату. Там придется встретиться с Несси, увидеть разочарование на ее лице. Первый день в красном платье, и вот оно уже в крови. Единственное радовало, что на зеленом были бы намного заметнее эти пятна. «На это не придумать что-нибудь», — остановилась Линель. «А вот увидишь». «И откуда она так осведомлена? Может, еще знает, как на третий уровень перейти?» «Ладно, Алиса», — сжала мою руку Эшиза. «У нас перерыв заканчивается. Вечером еще поговорим». Меня оставили одну у лестницы на второй этаж. Я нехотя добралась до своей комнаты, встретилась с расстроенным взглядом Анельи. Она быстро взяла себя в руки и помогла поправить прическу, надеть новое платье. Под конец Анелья еще напомнила о пятнах крови на моем лице. Хорошо, что она не впитывается, а только покрывается корочкой, так бы ее не отмыли. Только закончив вытирать под носом красные размазанные пятна, я застыла. «Вот оно! Вот в чем смысл! Спасибо тебе огромное!» — поблагодарила я Несси и побежала к своему мосту. Камень посреди поляны так и остался стоять в одиночестве. Я села на землю в позе лотоса, вытянула руки и закрыла глаза. Кровь не покрылась бы корочкой, если бы попала обратно в вену, она бы слилась с остальным потоком, а не застыла твердой пленкой. Я представила, что моя кожа состоит из таких же частиц, что и солнечные лучи, словно тело может не только поглощать их тепло, но и отдавать обратно. Я и есть солнечные лучи, а они и есть я. В тело проникло что-то яркое и чистое. Раньше это ощущалось лишь кожей, а сейчас оказалось и внутри. От наполнения новой энергией каждая клеточка начала сиять. Я долго сидела в одной позе. Это были мгновения счастья, с которыми не хотелось расставаться. Однако солнце вскоре решило пойти на покой, и мне пришлось возвращаться в свою комнату. На лице всю дорогу красовалась глупая улыбка. Хорошо, что никто не повстречался на пути, и мне не пришлось разговаривать, разрушать это прекрасное состояние наполненности самим светом.